Так понемногу все и устроились. А скоро появились новые заботы. В каждом доме запищали птенцы. Только в гнезде у Айки Кебнекайсы было по-прежнему тихо. Но хотя сама она и не вывела ни одного птенца, хлопот у нее было хоть отбавляй. С утра до вечера она летала от гнезда к гнезду и показывала неопытным родителям, как надо кормить птенцов, как учить их ходить, плавать и нырять. У Мартина и Марты было пятеро длинноногих гусят. Родители долго думали, как бы назвать своих первенцев, да все не могли выбрать подходящих имен. Все имена казались недостойными их красавцев. То имя было слишком короткое, то слишком длинное, то слишком простое, то слишком мудреное, то нравилось Мартину, но не нравилось Марте, то нравилось Марте, но не нравилось Мартину. Так, наверное, они и проспорили бы все лето, если бы в дело не вмешался Нильс. Он сразу придумал имена всем пяти гусятам. Имена были не длинные, не короткие и очень красивые. Вот какие: Юкси, Какси, Кольме, Нелье, Виси. По-русски это значит первый, второй, третий, четвертый, пятый. И хотя все гусята увидели свет в один час, Юкси то и дело напоминал своим братьям, что он первый вылупился из яйца и требовал, чтобы все его слушались. Но братья и сестры не хотели его слушаться, и в гнезде Мартина не прекращались споры и раздоры. «Весь в отца», — думал Нильс, глядя на Юкси. «Тот тоже вечно скандалил на птичьем дворе, никому проходу не давал. А зато теперь какой хороший гусь!» Раз 10 в день Мартин и Марта призывали Нильса на семейный суд. И он разбирал все споры, наказывал виновных, утешал обиженных. Нильс был строгим судьей, и все-таки гусята очень его любили. Да и не мудрено! Он гулял с ними, учил их прыгать через палочку, водил с ними хороводы. Как же было его не любить?